Благодаря этому, молодая девушка умудрилась охмурить одного старого извращенца, герцога Занра. Этот старик так любил ходить в бордели, что бывшей баронессе не составило особого труда увлечь его в свою постель, а потом и пробраться в его собственное ложе. Более того, понимая то, что обычные дворянки ему не доставят столько удовольствия, герцог с радостью согласился, когда девушка рассказала ему свою грустную историю и предложила взять ее к себе женой. Она поклялась старику, что лучшей наложницы, которая будет выполнять все его прихоти, герцогу просто не найти. Ему было очень удобно иметь такую жену, шлюху. Ведь дворянки, на которых ему можно было жениться, не могли доставлять такого удовольствия, какое он хотел. А герцог был знаменит своими странностями. Он любил детей, и любил их по-настоящему. Все пажи, которые у него были, становились его личными игрушками. Кроме того, когда Риара родила ему по очереди сына и дочь, молодая женщина была совершенно не удивлена тем, что любимыми игрушками для старика стали его собственные дети. Дополнительно ко всему прочему, этот старый пердун любил наблюдать за тем, как какие-то простолюдины пользуют его жену, в этот момент получая удовлетворение от собственных детей. Поэтому ничего удивительного не было, что вскоре его сердце просто не выдержало такой нагрузки. И теперь Риара была единственной наследницей его титула и имущества. Благодаря этому, молодая женщина теперь могла делать все то, что хочет. А хотела она сейчас только одного – удовольствия. Ведь она привыкла к этому, и не могла себе отказать в такой малости. Она даже продолжала посещать тот самый любимый бордель своего мужа, где у него была специальная комната. Хотя у нее уже и появлялись мысли о том, что нужно как-нибудь через подставных лиц приобрести себе собственный бордель. Занимаясь всем этим в чужом борделе, вдовая герцогиня Занра очень сильно рисковала. Да, не так давно произошло очень неприятное происшествие. Какая-то наглая девчонка посмела угрожать герцогине тем, что сообщит всем дворянам в империи Рикан про нее некоторые факты. Например, то, что она с самого начала своей дворянской карьеры не прекращала посещать бордель. И тогда становилось понятно, что ее дети могли быть от кого угодно, но только не от старого герцога Занра. А это бы сразу выбросило и ее, и ее детей на улицу. А второй раз возвращаться туда молодая женщина не хотела. Достаточно было того, что она позволяла простолюдинам использовать свое тело, для того чтобы она получала удовольствие. Именно поэтому герцогиня, совершенно не сомневаясь в том, что она делает, потребовала, чтобы управляющий ее делами принял меры, и выделила на это довольно крупную сумму в 3000 золотых. Возможно, если бы это был какой-то дворянин, который бы попытался как-то шантажировать герцогиню и ее детей, молодая женщина бы задумалась о возможных последствиях. Но это была какая-то простолюдинка. Более того, она была магом, и поэтому герцогиня не могла позволить подобным наглецам жить и дальше. Естественно, что убийцам было дано задание доставить документы, в качестве подтверждения того, что они выполнили свое задание. И теперь оставалось только немного подождать, прежде чем эта наглая девчонка ответит за все свои действия, направленные против семьи герцога Занра. Мало ли какие скелеты в шкафу у них могли бы быть. Это не касалось простолюдинов. Если эта девчонка считала, что она вправе решать такие вопросы, то она сильно ошибалась. Риара, тихо усмехнувшись, снова поправила на себе платье и черную маску. Весь секрет был в том, что она никогда ее не снимала. Даже тогда, когда ее телом пользовался кто-то это из клиентов борделя, куда она по привычке ездила. Да, женщина помнила о том, что это был любимый бордель ее покойного мужа. Но все равно никак не могла себе отказать в этом маленьком удовольствии. Если бы эти просто люди знали, чьим телом они пользуются, то тогда бы их очень быстро убили. Женщина не собиралась позволять кому-то открывать ее тайну. Ведь таким образом под удар могли попасть и ее дети. Подумав о своих наследниках с нежностью, Молодая женщина нахмурилась, вспомнив про привычки своего сына. Этот молодой дворянин еще не знал о том, что его отец собирался лишить его наследства. Старый герцог сделал из своего наследника собственного раба. И парень теперь старательно всем демонстрировал то, что с большим удовольствием сам бы стал шлюхой в борделе. А такое поведение для герцога было просто недопустимо. Именно поэтому его мать, вдовая герцогиня Занра, старательно пыталась предпринять все возможные меры, чтобы не допустить распространения подобных слухов по территории империи. Ведь нужно было сейчас найти ему невесту. А где взять такую дуру, которая согласится выйти замуж за такого извращенца? Ведь ему нужно будет выполнять еще и свой супружеский долг. Да, герцогиня отлично знала то, что всегда можно воспользоваться услугами тех же слуг. Они с удовольствием используют тело своей хозяйки, чтобы у нее появились дети. Возможно, когда-нибудь герцогиня возьмет его жену в свою развлекательную поездку. Именно так Риара называла свои вояжи в бордель, для того чтобы расслабиться. И тогда у этой девчонки просто не будет никакого варианта. Она обязана будет слушаться свою новую мать, которой станет герцогиня Риара. Усмехнувшись, молодая женщина представила себе картину, как она таким же образом будет заставлять всех своих придворных дам становиться обыкновенными шлюхами. Ведь только так она сможет обезопасить и себя, и свою семью, а также и свои желания. Продолжая улыбаться, она наблюдала через окно, как ее карета без герба, в которой она ездила на такие вояжи, медленно подъехала к темному зданию борделя, где она выполняла свои функции прислуги для обслуживания гостей. В отличие от девушек, которые приходили через главный вход, ее карета подъехала к черному входу. Все это было заранее договорено, и хозяйка борделя старательно открывала двери перед дворянкой, которая всего лишь хотела развлечься. Привычно зайдя в ту самую большую комнату, которую выделяли для нее, герцогиня не стала обращать свое внимание на все, что происходило вокруг нее. Потом, уже потом, она поняла то, что сразу можно было понять то, что сейчас в борделе было что-то не так. А что именно, это стало известно после того, когда пришел первый клиент. Хозяйка борделя проводила этого клиента к своей самой лучшей девушке, которая в черной маске ждала клиента, расположившись на своем ложе. Совершенно неожиданно для герцогини это оказался молодой дворянин. Несмотря на то, что он был довольно молод, было заметно, что он очень силен. И это буквально заставило герцогиню замурлыкать как кошка, в предчувствии удовольствия, которое она получит. Естественно, что женщину никто не спрашивал о том, что именно она хочет получить. Сейчас она была всего лишь инструментом для получения удовольствия для клиента, и от этого Риаре становилось еще интереснее. Было вполне естественно, что дворянин абсолютно не интересовался тем, что из себя представляет девушка, которая будет его обслуживать. Этот молодой дворянин был тоже в некотором роде извращенцем. Ему нравилось, когда женщина бессильна что-либо сделать. Ведь он приказал хозяйке борделя привязать девушку за руки к кровати. Так, ее тело было беззащитно, и, видимо, таким образом он получал больше удовольствия. Опасаясь того, что дворянин может попытаться сорвать с нее маску, герцогиня потребовала, чтобы бы за дверями стояли слуги, которые не позволят случиться непоправимой проблеме. Так как если этот дворянин узнает герцогиню Занра, то проблем будет гораздо больше, чем они могли бы быть, если бы подобную глупость совершил какой-нибудь простолюдин. Его просто зарезали прямо при выходе из борделя. Все служащие этого заведения знали то, что одна девушка среди них никогда не открывает своего лица. И это было непреложное правило, его нельзя было нарушать. Убедившись в том, что девушку как следует привязали к кровати, молодой дворянин медленно ее обошел, поглаживая в некоторых чувствительных местах. «Ну что же ты?» Риара попыталась подтолкнуть своего сегодняшнего партнера в действиях, старательно виляя своим задом, так как волна похоти уже захватила все ее естество. Не стесняйся, я же твоя шлюха. Ты можешь меня использовать, так только захочешь, как я захочу. Странно усмехнулся молодой дворянин и, заметив подтверждающий кивок головы женщины, резко воткнул ей в рот кляп из тряпки, которая тут же валялась в комнате. Не ожидавшая подобного, герцогиня попыталась что-то крикнуть. Но что она могла сделать со связанными руками? Кроме того, этот парень спокойно запихнул ей как можно глубже свой кляп, медленно поднял ее голову за волосы и посмотрел ей прямо в испуганные глаза своим странно ледяным взглядом. «Неужели ты думала, что я не узнаю тебя даже в этом наряде, шлюха?» Губы парня искривила злая усмешка, и он резко сорвал ее маску. «Риарра, герцогиня Занра, самая знаменитая шлюха империи!» Женщина пыталась кричать, стараясь вызвать слуг борделя, которые наверняка сейчас находились за дверями. Но из-за этой грязной тряпки, которая заткнула ее рот, она могла издавать только невнятное мычание. Естественно, что никто не ворвался в комнату, чтобы ее защитить. Мало ли, что сейчас она делает со своим клиентом. Возможно, ей так хорошо, что она просто не знает, как выразить свое удовольствие. Именно сейчас, ощущая свое полное бессилие, Риара поняла то, что попала в хорошо подготовленную ловушку. Этот парень пришел сюда не просто так. Он пришел сюда намеренно для того, чтобы получить в свои руки судьбу герцогини. И не только ее одну. Ведь от этого, сейчас зависела судьба всей семьи герцога Занра. Слезы бессилия покатились жемчужинами по красивому лицу женщины, которая оказалась бессильна перед хитростью молодого парня, которому едва ли стукнуло 17 лет. Но он оказался достаточно хитер, чтобы обеспечить себе власть над довольно могущественной женщиной. А она, честно говоря, уже считала себя фактически неприкасаемой для кого бы то ни было. Но именно сейчас, находясь в таком безнадежном положении, она понимала главное, сейчас ей нужно любой ценой уговорить этого парня, опустить ее. Потом она естественно постарается его уничтожить. Но это все произойдет только после того, когда она вырвется из его ловушки. Кстати, если ты надеешься на то, что кто-то тебе поможет, то зря. Медленно подойдя к дверям комнаты, молодой дворянин распахнул их, показывая ей то, что за ними. Никого нет. Широко раскрытые от такого удивления глаза герцогиня, видимо, были тем самым зрелищем, которое могло доставить удовольствие этому дворянину. Брезгливо усмехнувшись, он достал короткую плеть и несколько раз сильно хлестнул ее спине и по выпеченному заду. Глухо взвизгнув из-за кляпа, женщина зарыдала. Она поняла, что вырваться из этой ловушки у нее просто не получится. «Не смей реветь!» — тихо прорычал ей в лицо этот парень, резко дернув ее голову за волосы. «Я не разрешал тебе этого. Запомни, шлюха, ты будешь делать только то, что я тебе разрешаю, а за то, что ты вздумаешь делать без моего разрешения, будешь наказана. И сейчас, за то, что ты посмела зареветь без моего разрешения, я тебя накажу». Снова схватив свою плетку, он принялся охаживать ее спину и зад резкими и сильными ударами. Несмотря на то, что боль захлестывала ее тело, женщина внезапно ощутила странный прилив похоти. Это неожиданное чувство словно волна смывало любые болевые ощущения, так как буквально сейчас сбывалась мечта герцогини. Ведь Риара сейчас оказалась в руках сильного хозяина, который собирался ее использовать по собственному усмотрению. Хуже всего было то, что герцогиня уже не знала главного, захочет ли она вырваться на свободу из рук этого маньяка, который сейчас превращал ее спину и зад в одно красное поле. Возможно, если он захочет, она навсегда останется у его ног. Ведь именно поэтому она тогда и вышла замуж за старого герцога. Риара знала, что он извращенец, но только возможность вырваться из нищеты и снова подняться над этим быдлом заставила женщину подарить этому старому ублюдку свое тело. Но ее душа все так же продолжала искать чего-то еще, старательно вынуждая ее одевать маску и отправляться в эти вояжи. Раньше она ездила в этот бордель вместе со своим мужем. А после его смерти, ей пришлось ездить самой. И вот к чему это привело. Сейчас она была абсолютно бессильна что-либо предпринять. Внезапно волна удовольствия пробила молнией ее тело и заставила корчиться в этих веревках, удерживающих ее на кровати. Не сдержавшись, женщина застонала от удовольствия. «Да ты мразь!» Парень снова резко дернул ее за волосы, поднимая заплаканное лицо, и пристально взглянул в ее полуприкрытые от удовольствия глаза. «Тебе было мало того, что ты опозорила герцога, а теперь еще и получаешь удовольствие от плетки. Что же с тобой будет, если я заставлю конюхов хлестать тебя на конюшне, пока они все по очереди будут тобой пользоваться?» Молодая и связанная женщина не смогла ему ничего ответить из-за кляпа, но ее тело снова пронзило спазмами удовольствия от одной мысли о том, что кто-то будет распоряжаться ее телом так, как ему только захочется. «Шлюха!» – оттолкнул от себя ее голову парень, медленно поднимаясь и отходя от кровати столику, где стояли бутылки с вином. «Я знал, что ты мразь, но что до такой степени, не знал. Что же мне теперь с тобой делать? Хочешь, вся империя узнает о том, какая ты шлюха?» Герцогиня Занра с большим трудом смогла поднять голову и отрицательно покачать ей из стороны в сторону. Сейчас ее тело отказывалось слушать свою хозяйку, ведь она впервые за последние годы получила такое удовольствие. И честно говоря, сейчас она практически ничего не понимала и не соображала. Этот молодой парень мог делать с ним все что угодно, в буквальном смысле этого слова. Самое странное было в том, что женщина сейчас понимала то, что ей абсолютно все равно. Она хочет, чтобы все это продолжалось. Выпив пару глотков вина, парень снова вернулся к кровати и взялся за плетку. Несколько легких и болезненных ударов снова обожгли ее спину и бедра. Но сейчас женщина не ощущала боли. Каждый такой удар подталкивал ее похоть все выше и выше, заставляя ее ощущать снова ту самую волну удовольствия, которая захлестнула ее буквально несколько десятков мгновений назад. Когда ее тело снова захлестнула волна спазмов от удовольствия, парень схватил ее за горло и медленно вытащил кляп из артериары. «Кто ты, мразь?» Медленно он сдавил ее горло и требовательно посмотрел в лицо. «Скажи мне, кто твой хозяин, рабыня?» Резкая пощечина обожгла ее лицо, давая понять женщине, что ее хозяин не собирается ждать от нее ответов, и поэтому она должна отвечать, не задумываясь. «Я шлюха», — с трудом прохрипела женщина, которая уже ничего не соображала от похоти, полностью захватившей ее разум. «Я твоя шлюха, я твоя рабыня, делай со мной все, что хочешь, я сделаю все, ради того, чтобы ты делал со мной все, что хочешь. Повторяй за мной, мразь». Парень снова медленно поднял ее голову за волосы и принялся говорить слова, которые женщина повторяла бездумно. Тогда, когда рядом что-то вспыхнуло, и ее тело словно молния пронзила какая-то энергия, женщина поняла то, что он заставил ее произнести какую-то клятву. Это была клятва личного вассала. И теперь герцогиня Занра стала собственностью парня, который только что заставил ее почувствовать огромное удовольствие от того, что в буквальном смысле вытирал об нее ноги. Но сейчас Риару совершенно не интересовали такие подробности. Главное было в том, чтобы эти крепкие руки и требовательные зеленые глаза продолжали ее унижать и требовать от нее послушания. Только ради этого женщина была готова сделать все, что угодно. Вся ее жизнь и все те годы, которые она провела в борделе, вели ее именно этому. Она должна была стать рабыней, и в результате она достигла того, к чему так стремилась. Единственное, что ее сейчас беспокоило, так это было то, чтобы хозяин не оказался чем-либо недоволен, ведь она видела по его лицу, что его что-то расстраивает или беспокоит. Добившись от женщины того, что он хотел, парень еще несколько раз прошелся плеткой по ее спине и заду, после разрезал веревки и отпустил свою новую прислугу. «На колени, мразь!» Услышав приказ господина, Женщина медленно сползла с кровати и склонилась перед ним, совершенно не обращая внимания на том, что сейчас ее тело полностью голое. «Ну что, шлюха, поговорим?» Позвонив в колокольчик, парень вызвал прислугу, которая тут же засуетилась за открытыми дверями. Сейчас женщина понимала всю странность того, что происходило в этом борделе. Здесь не было ни одного клиента. Не было клиентов, а также не было и обслуживающих их девушек. Создалось впечатление, что сейчас она находится не в борделе, а в каком-то закрытом доме, или же непонятном заведении. Но это был тот самый бордель, в который так любил ездить ее муж и она сама, все последние годы. Что же могло тут измениться? «Господин, вы нас вызывали». Внезапно в дверях появилась парочка людей, одетых довольно хорошо, особенно среди них выделялась девушка, которая с нескрываемой брезгливостью и ненавистью посмотрела на герцогиню. «Граф, мы видим, что у вас все получилось. Да, у меня появилась новая личная игрушка». Молодой дворянин спокойно поднял свою ногу и положил ее на плечо женщине, которая продолжала молча, склонив голову, сидеть перед ним. «Нари, так уж и быть, покупай этот бордель. С этого дня здесь будет только одна шлюха. По крайней мере до тех пор, пока я не доберусь до всей ее семьи. А потом? Потом мы превратим это место в элитный бордель. Здесь обслуживать моих гостей будут представители семьи герцога Занра и его вассалы». Словно наслаждаясь своей властью, медленно цедя слова сквозь зубы, проговорил этот парень. После чего, усмехнувшись, покровительственно похлопал рукой по щеке женщины, которая до сих пор еще не понимала, в какую яму только что провалилась. «Да, едва не забыл». Он снова дернул Риару за волосы и требовательно посмотрел ей в глаза. «Немедленно отмени заказ, который ты дала ночной гильдии на охоту за моими вассалами. Ведь они пытались поставить тебя, шлюху, и твою семью на ваше настоящее место. А ты посмела еще им сопротивляться. Но я тебе этого не разрешал». Не зная, что можно ответить на такое обвинение, женщина медленно наклонила голову. Сейчас у нее не было никаких мыслей, а тем более и возможностей что-либо изменить. Ее хозяин гневался, и Риарри нужно было исправить свои ошибки, которые она уже совершила. И только сейчас герцогиня поняла то, что самой главной ее ошибкой было приехать в этот бордель. После смерти мужа она должна была вести целомудренную жизнь, но привычка к тому, что она всегда получала то, что хотела, привела ее туда, где она попала, в ловушку. И теперь ей было понятно, что из этой ловушки теперь ее просто так никто не выпустит. Но, честно говоря, Риара и сама не хотела снова возвращаться на свободу. Она хотела служить. Служить тому, кто сумел доставить ей столько удовольствия, даже с помощью обычной плетки. Ей было даже страшно представить себе то, что бы она ощущала, если бы этот дворянин взялся за ее тело по-настоящему. Ведь одна эта мысль толкала ее в объятия похоти, которая фактически отключала ее разум. И в таком состоянии герцогиня была согласна на все. Она была готова кинуть к ногам этого парня все, что угодно. Лишь бы он пользовался ее телом, чтобы Риара могла доставлять ему удовольствие. Возможно, так влияла на нее клятва личного вассала, которую она под воздействием удовольствия и похоти дала ему заставить себя произнести. И теперь Риара на всю свою оставшуюся жизнь принадлежит ему. Даже несмотря на то, что он оказался всего лишь графом, а она была герцогиней. Но сейчас женщина понимала то, что у этого молодого дворянина есть какие-то претензии к ее семье, и она будет должна ему помочь разрешить эти проблемы раз и навсегда. Возможно, он собирался использовать ее детей, и это должно было как-то напрячь Риару. Раньше так бы и произошло, но только не сейчас. Сейчас она была готова сама заставить детей склониться перед этим парнем. Тем более, что она не видела на его руке браслета, обозначающего семейные узы. Если все было так, то молодая герцогиня с большим удовольствием сама бы одела на него этот браслет, даже если бы это был браслет ее дочери. Но так как она сейчас являлась его личной игрушкой, то мнение молодой женщины никто не спрашивал. Она напряженно слушала обсуждение этим дворянином планов о том, что он теперь будет с ней делать. И со всеми этими планами она была заранее согласна, ведь у нее не оставалось выбора. Она стала на всю свою оставшуюся жизнь для него всего лишь игрушкой. И та же самая судьба, судя по всему, ожидала ее детей. Но опытной шлюхе, которой Риара стала благодаря тому, что всю свою жизнь практически провела в борделе, было все равно. Ей было важно только то, такое удовольствие от нее получит ее господин. А остальные проблемы ее абсолютно не беспокоили. Граф Гранур, вернувшись на территорию столицы империи Рикан, граф тут же потребовал, чтобы Нари отвела их в то место, где находился тот самый бордель, в котором можно было найти столько интересных нюансов жизни благородных дворян империи. Судя по всему, девушка действительно знала это место очень хорошо, и именно это вызвало много вопросов у молодого дворянина. Кроме того, парень увидел главное, хозяйка этого борделя узнала Нари, и поздоровалась с ней, как со своей старой знакомой. Судя по всему, этой женщине не терпелось продать бордель и исчезнуть с территории столицы. Она отлично понимала то, что сейчас очень сильно рискует собственной жизнью. Ведь стоит хоть кому-то узнать о том, что происходит в ее борделе, то ни ей, ни всему персоналу этого заведения просто не жить. Во-первых, представители семьи герцога Занра сами постараются уничтожить тех, кто мог хоть что-то знать про этот позор, обрушившийся на герб герцога. Во-вторых, получив в свои руки компромат против герцогини и ее детей, настоящие наследники этого дома постараются не выпускать из своих рук такую информацию. А это возможно только в том случае, если уничтожить всех тех, кто мог бы хоть как-то повлиять на происходящее. Именно поэтому она намеревалась как можно быстрее продать этот бордель и исчезнуть отсюда. Ради этого женщина была согласна на все, вплоть до того, чтобы подставить свою клиентку под того дворянина, который мог защитить ее от преследования. Женщина не понимала главного, ей действительно теперь не жить. Точно так же, как не жить и всем остальным сотрудникам ее борделя, которые захотят его покинуть. Граф Гранур слишком хорошо знал болтливость людей, и поэтому не намеревался выпускать кого-либо из них живыми, чтобы бы нигде не появилась информация, даже случайно, о том, что он стал хозяином этого борделя, в котором будет твориться подобное. Ведь он с помощью этого борделя намеревался усилить собственные позиции и позиции своей родни в империи Рикан, за счет того, что у него появилось бы много личных вассалов. Парень не собирался делать обычных вассалов из таких извращенцев, какими являлись члены семьи герцога. Ведь наверняка все то, что с ними происходило, они делали добровольно. Поэтому как-либо исправлять эту ситуацию парень не собирался. Он собирался ей воспользоваться. Воспользоваться точно так же, как они бы воспользовались им, если бы в их руки попал хоть какой-то компромат на молодого дворянина. Поэтому хозяйке борделя пришлось встретить герцогиню, когда она только появилась в этом здании. Честно говоря, она еще не знала того, что все ее слуги, которых она отпустила по домам, сейчас уже находится с плетением паралича в подвале этого дома. Он не собирался их куда-либо отпускать. Потом, когда они поймут то, в какое дерьмо попали, возможно, захотят дать ему клятву личных вассалов. И только тогда у них будет возможность остаться в живых. Но если они не захотят выполнить его требования, то этим людям придется умереть. Да, Гарзу намеревался компенсировать их семьям гибель кормильцев. Но не более того, ведь они могли знать о том, что здесь происходит. Убедившись в том, что герцогиня прошла в свои покои, граф Гранур потребовал, чтобы хозяйка борделя убедила ее в необходимости привязать шлюху к кровати. Ведь она шлюха, а значит, не должна даже сомневаться в том, что клиент всегда прав. Когда это произошло, Молодой дворянин, нагло усмехаясь, вошел в ту комнату. Теперь эта дворянка, которая позорила семью герцога, находилась полностью в его руках. Заткнув ей рот, чтобы она не орала лишнего, граф тут же объяснил ей то, что превосходно знает ее секрет. Он не собирался как-либо договариваться с ней или рассусоливать. Она должна была стать его рабыней. Другого варианта развития событий для жены покойного герцога Занра просто не существовало. А тем более, после того, как она под его плеткой получила неоднократно удовольствие. Старательно воздействуя магией разума на ее сознание, Гарзу подтолкнул женщину к мысли о том, что ей нужен хозяин. Поэтому, она совершенно не сомневалась в том, что делает, когда произносила за ним слова клятвы личного вассала. А раньше она бы наверняка ничего подобного не сделала. Только магия разума опасна тем, что может воздействовать точечно на различные эмоции человека. Аккуратно подтолкнув ее в объятия эмоций похоти, Гарзу убедил женщину в том, что она получает удовольствие даже от плетки в его руках. И главная мысль, которая сейчас существовала в разуме герцогини, это было то, что же она может ощутить, если он захочет ее использовать как собственную подстилку. Более того, эти мысли стали для нее идеей фикс. Она мечтала об этом, она хотела этого. А это было возможно только тогда, когда она станет его рабыней. Благодаря этому буквально в течение короткого времени и нескольких ударов плеткой, граф получил в свое распоряжение герцогиню и все ее герцогство. Правда, она еще об этом не знала. Более того, парень заметил ее косой взгляд на правую руку. Видимо, она искала там брачный браслет. Естественно, что не заметив ничего подобного, герцогиня тут же принялась просчитывать в уме варианты того, как ей все же одеть такой браслет на молодого дворянина. Ведь он был ее хозяином. А значит, если она сумеет все это провернуть, то станет его женой. Даже если для этого ей понадобится подложить под него собственную дочь. Ведь в данном случае будет не важно то, кто вышел за него замуж, а важно то, кто выполняет супружеские обязанности. Убедившийся в том, что он добился своего, парень закинул ноги на плечи женщины, демонстрируя ей таким образом то, что она для него всего лишь подставка для ног. Потом он, потребовав, чтобы женщина раз и навсегда отменила заказ о преследовании его людей, граф разрешил Нари приобрести этот бордель в личное пользование. В данном случае, парень понимал, что ему такое приобретение совершенно ни к чему. А вот его вассал мог держать это заведение по собственному усмотрению. Тем более, что она не была дворянкой. Поэтому, ничего сложного в таком развитии событий не было. Убедившись в том, что он добился своего, парень принялся работать с остальными сотрудниками этого заведения, ведь ему нужно было убедиться в том, что никто из них не вздумает никому ничего рассказать. А это было возможно только в одном случае. В результате, к утру у него добавилось личных вассалов, а парочка особо упрямых индивидуумов, которые имели очень хорошую природную защиту своего разума, скоропостижно скончались. Надо ли говорить о том, что даже бывшая хозяйка этого заведения теперь совершенно не собиралась покидать столицу. Она служила графу. Служила так, чтобы он был доволен ее службой. Закончив с прислугой, Гарзу вернулся в покой, где до сих пор на коленях стояла герцогиня Занра, которая ждала решения своего хозяина. «Риарра, ты сейчас отправишься обратно, в свою резиденцию». Медленно за волосы подняв ее лицо, парень заглянул в глаза своей рабыни. «А уже этим вечером, ты привезешь сюда своих детей. Они также должны стать моими личными вассалами и рабами. Ты это сделаешь, и то, что ты будешь им рассказывать, меня не интересует. Главное, чтобы ты делала то, что я тебе приказываю. Вечером, я буду ждать вас всех здесь. Если ты меня огорчишь, то я тебя накажу, но накажу в этот раз не так, чтобы ты получала удовольствие. Я запрещу тебе вообще ко мне приближаться. Тебе понятно?» «Да, мой господин», — тихо прошептала женщина, вожделеющим взглядом окидывая все тело своего хозяина. «Я не подведу. Я привезу их сюда сегодня же, и они сделают все то, что вы только захотите. Убирайся!» Не скрывая своей брезгливости, Гарзу оттолкнул от себя женщину, давая ей понять, что больше не желает ее сегодня видеть. «Не появляйся мне на глаза, пока не придешь ко мне своих детей. Наследники дома Занра, мои рабы, и так будет всегда». Развернувшись, молодой дворянин покинул эти покои. Здесь ему больше нечего было делать. Тем более, что в этом здании было помещение и более приятное для того, чтобы там находиться. Отправившись туда, молодой дворянин решил отдохнуть. Ведь ему нужно было расслабиться после всех этих событий. Использование магии разума в таком количестве заставило его голову даже заболеть. Сейчас, пока у него было время, Гарзу намеревался составить план своих последующих действий. У него была еще целая неделя до начала учебного процесса в Академии магии. И за эту неделю ему нужно было решить множество проблем, особенно тех, которые могли касаться придворной жизни в империи Рикан. Да эльфам не помешало бы послать сообщение, ведь он все-таки подготовил тот самый поддельный скипетр короля, который намеревался отдать великому князю эльфов, и теперь мог произвести обмен подделки на Ланриале. Все это должно было произойти в присутствии императора Ларука, ведь молодому дворянину только так можно было быть уверенным в том, что великий князь Арнириер сдержит свое обещание и отдаст ему свою дочь в наложницы. Раздав необходимые приказы своим новым вассалам, граф Гранур позволил себе расслабиться и закрыть глаза. Сейчас он собирался поспать, и этот сон нельзя было никому прерывать. Тем более, что сейчас это здание и все, кто в нем находился, принадлежали ему. Хотя фактическим хозяином этого здания являлась его вассал Наримаур, но это не имело никакого значения. Дополнительно ко всему прочему, парень намеревался в ближайшее время немного пощипать под брюшки ночной гильдии. Ведь благодаря той информации, которую он получил от наемников, молодой дворянин знал также и про секретные склады этой организации. Да, там можно было раздобыть товара всего лишь на несколько десятков тысяч золотых, но даже эта сумма не была бы для него лишней. Кроме того, один из складов заинтересовать парня только по той причине, что там находилось оружие и доспехи. Зачем такой склад нужен был для гильдии убийц, никто не знал, ведь убийцы обычно не носят доспехи. Максимум, что они могли на себя одеть, это была легкая кольчуга. Ведь убийца должен в первую очередь быть ловким и быстрым, а доспехи не дадут ему такой возможности. Это и было той самой странностью, которая сейчас раздражала молодого дворянина. Неужели ночная гильдия намеревалась принять участие в каком-либо из заговоров против императора? Ведь только для этого и могли понадобиться тяжелые доспехи, которые должны были находиться в этом складе. А раз они имели такую возможность, то молодой дворянин намеревался выяснить у них несколько вещей. Во-первых, его интересовало то, где они могли взять все эти доспехи, которыми обычно вооружаются тяжелая пехота и тяжелая конница империи. Во-вторых, его интересовало то, с какой целью ночная гильдия могла завести себе такой склад. В-третьих, если они как-либо замешаны в заговорах против императора, то молодой дворянин намеревался вывести их на чистую воду. А для этого нужно было взять за горло того, чей это был склад. Парень знал, что этот разумный на самом деле является одним из членов совета ночной гильдии. Вот именно поэтому парень намеревался также использовать и четвертый пункт. Ведь в-четвертых, ему было необходимо выяснить то, участвует ли в этом заговоре вся гильдия, или же только кто-то один. От этого также зависело очень многое. Если он участвовал в этом заговоре один, что с ним разберется сам Гарзу? А если в этом заговоре участвовала вся ночная гильдия, то тогда придется задействовать связи великого герцога Курас и его службы. Ведь у них наверняка найдется больше людей, чем пока что имеется в распоряжении молодого дворянина. Несмотря на всю свою усталость, молодой граф не сразу смог заснуть. В голове его роились мысли о том, что ему нужно делать дальше. Все-таки придворная жизнь довольно опасная штука. И здесь нужно быть очень внимательным к всему тому, что вокруг тебя происходит. Сейчас молодой дворянин намеревался обезопасить себя и всю свою семью. А дальше уже будет видно, что ему делать. Ведь после того, как он уберет из состава своих врагов герцогов Занра и их окружение, то ему станет более понятно, против кого теперь ему придется действовать. Горзу еще немного напрягало то, что тот самый барон, который посмел вторгнуться в его земли, был вассалом какого-то графа. Но в данном случае было понятно то, что с помощью герцогов Занра ему удастся заткнуть рот и этому графу. Ведь у того не будет другого выхода, как подчиниться желанию своих старших родственников. Кроме того, Нари говорила парню о том, что у нее имеется также компромат и на этого графа. Поэтому была возможность из него сделать послушную марионетку. Подумав об этих документах, парень вздрогнул от мысли о том, что где-то сейчас может бродить тот, кто раздобыл все эти документы. Тот самый граф Жарги. Немного поразмышляв на эту тему, парень вызвал к себе Нари и потребовал, чтобы она сейчас занялась именно охотой на этого графа. Горзу хотел, чтобы девчонка нашла этого дворянина, так как у него наверняка остался тот самый основной архив его документации. А там наверняка было гораздо больше интересного для того, кто намеревался взять придворную жизнь под свой контроль. Дворяне сейчас расслабились, понимая то, что этому графу, который когда-то держал их всех за горло, сейчас не до них. Но именно этим и собирался воспользоваться граф Гранур, той самой их расслабленностью, которая могла позволить ему нанести удар, которого они совершенно не ожидают. Парень отлично понимал, что тех дворян, которые блюли свою честь и совершенно не совершали бесчестных поступков, он трогать просто не будет. Ведь ему не будет никакого смысла сталкиваться с такими дворянами. Они, в первую очередь, не вздумают совершать чего-либо бесчестного, вроде удара кинжалом ему в спину. А значит, с такими врагами стоит иметь дело. Ведь они будут благородные и настоящие дворяне, и наверняка в открытую пойдут против того, кого считают своим врагом. Именно поэтому парень и не намеревался делать так, чтобы все узнали о том, что герцоги Занра и их придворные сейчас в его руках. Это было бы глупо, ведь тогда возникнет очень много вопросов о том, каким образом ему это удалось. Подобные глупости парень совершать не собирался. Пусть все думают о том, что эта семья продолжает с ним враждовать, а что он будет с ними делать наедине, это никого не касается. Убедившись в том, что девушка поняла его приказ и отправилась исполнять, молодой дворянин наконец-то смог расслабиться и очистить свой разум от лишних мыслей. Сейчас ему нужно было отдохнуть, так как он за последнее время очень сильно устал и не отдыхал уже трое суток. Еще с того самого момента, как два мага принесли ему присягу личных вассалов на территории проклятой пустоши, он спешил сделать все то, что можно сделать за это время, пока он находится вне учебных корпусов Академии магии. Ведь создав свою агентуру среди придворных, он сможет в конце концов убедиться в том, что контролирует происходящее. Именно об этом ему когда-то рассказывал его дядюшка, когда говорил про все подводные камни придворной жизни. Придворный должен контролировать все происходящее вокруг него, иначе, в один прекрасный момент, он может выяснить то, что в лучшем случае он перестал быть придворным, а в худшем случае, он был бы просто мертв. Придворная жизнь не прощала наивности и доверчивости. Если ты такой наивный и доверчивый, что тогда тебе лучше держаться как можно дальше от придворной жизни. Иначе, в лучшем случае для тебя, ты просто то станешь марионеткой для кого-то более хитрого и умного. Марионеткой становится молодой граф не собирался. Тогда ему нужно было стать кукловодом. Именно для этого парень не собирался применить всю ту информацию, которую мог получить с помощью своих вассалов. Кроме того, у молодого дворянина появились определенные планы на исчезнувшего графа Жарги. Он помнил, что когда-то Нари была служанкой в его доме, ведь вся ее семья служила этому дворянину. И именно ее этот граф намеревался заслать в Академию магии, чтобы взять под контроль дочь великого герцога Курас. Все это ему рассказала сама девушка, когда парень принялся ее расспрашивать про то, как в ее руки могли попасть такие интересные документы. Оказалось, когда граф решил сбежать, ее семья успела во всей этой суматохе подчистить пару тайников дворянина. Видимо, в них находились те документы, которые его не особо интересовали. Да и вывести все сразу он бы просто не смог. Усмехнувшись, парень тогда порекомендовал девушке выяснить судьбу дома этого дворянина. Если она знала все хитрости и тайники в этом доме, то можно было бы сделать в нем свою собственную резиденцию. Все-таки, Гарзу сейчас был свободным графом, а значит, ему нужно было заиметь на территории столицы собственное имущество. Кроме того, девушка рассказывала ему о том, что дом ее бывшего хозяина был довольно большой и красивый. Именно из-за этого многие дворяне завидовали графу, так как такие дома для своей резиденции обычно использовали какие-нибудь герцоги. Так что это была еще одна причина к тому, чтобы захватить в собственность подобное здание. Еще раз прокрутив в голове все будущие действия, Гарзу все-таки задремал. Хотя эта дремота больше напоминала какой-то полусон, чем полноценный отдых. Он продолжал слышать все то, что происходило в здании, но при этом его тело отдыхало. Таким образом, Гарзу отдыхал всегда на территории проклятой пустоши. Это было очень удобно, так как можно было в любой момент отреагировать на появившуюся опасность. А здесь, несмотря на то, что это здание теперь принадлежало ему, а весь персонал также был его слугами, он продолжал чувствовать какую-то опасность. Но, с чем это было связано, он просто не понимал. И это его напрягало.